Глава 51. Пересматривать видео не пришлось. Лиза больше не сомневалась, произошло реальное убийство. Где Полина взяла эту запись? И как могла о ней молчать? Девушке хотелось побежать с телефоном к соседям, обзвонить всех близких, попросить помощи у каждого, кто окажется поблизости, поговорить хоть с кем-то, чтобы не сойти с ума. А вдруг она уже сошла? Сама не поняла, засыпала ли этой ночью. В один момент ей даже показалось, что это свою руку она видела, свисавшей со стола. Нет, обе на месте шевелятся, а внутри все похолодело, будто умерло. Так ли уж она отличается от девушки на видео? Отличается. Лиза еще может что-то изменить. Пусть не для себя, так даже лучше. Всю жизнь она думала только о себе. Готовила себя к карьере классического музыканта, берегла, нашла ценность. Карьеры нет. Осталась только неприспособленная к жизни дурочка, бестолковая. Самое время подумать о тех, кому она может помочь, если хоть на что-то вообще способна. Лиза набрала номер. В динамике так долго раздавались гудки, что она уже потеряла надежду дозвониться. Наконец трубку подняли. «Ну, что случилось?» «Дядя Женя, я знаю, кто украл Полину. Это человек со шрамом на щеке. Я видела его в ресторане, а на видео он задушил девушку». «Подожди, какую девушку? Что за видео?» «Полина хранила в облаке. Это от него были логин и пароль. Я смотрела старые архивы, а потом... Там была девушка и 6 или 8 мужчин, я не считала». «Да что ж ты тараторишь, ничего не понимаю. Скажи мне, как в это облако войти, я сам посмотрю». В голосе дяди Жени послышалась паника. Лиза выдохнула. Нужно взять себя в руки, иначе она не поможет, а только доведет до инфаркта. Ему смотреть запись точно нельзя. Детали тоже лучше опустить. «Полина хранила видео, на котором убивают девушку. Одного из убийц я узнала, я его встречала. Влад, хозяин ресторана, с ним разговаривал. Он будет знать, как его зовут, надо съездить». «С ума сошла! Не рыпайся! Сиди дома, никому про эту запись не говори! К ментам тоже не вздумай идти, иначе до дома обратно не доберешься». «Это я уже поняла. Но Влад может помочь». «Не поможет твой Влад, сама же говоришь, он с мужиком этим разговаривал. Как думаешь, о чем?» «Нет, дядь Жень, он в тот вечер много с кем общался». Лиза прикусила язык, вспомнив, что именно тогда из-за стола пропала блондинка Милана. С тех пор ее даже Даша не видела. «Не суйся туда. Толку нам от имени. Что ты думаешь, мужики эти сами девок крадут, что ли? Они клиенты. Их там знаешь сколько?» «Расскажите». «Что тебе рассказать?» Тяжело вздохнул он. «Как она вышла на тех, кто ее украл?» «А тебе зачем?» «Я это сделаю. Буду вместо нее», — сказала Лиза. И пока дядя Женя набирал в легкие воздуха для крика, добавила. «Я не буду торопиться, как Полина. Сначала дождусь вас». «Я тебе... Послушай меня!» Повысил было голос он, но тут же умолк, как взятый на китайском пианино аккорд. «Слушаешь?» «Слушаю очень внимательно». «Я себе никогда не прощу, что Полину в это втянул. Дочку не уберег, но тогда не знал хотя бы. У меня еще одна растет. Ты что, смерти моей хочешь? Сироту ее оставить? Не лезь, я же этого еще раз не переживу. Знаешь, как сердце заходится?» «Тем более подумайте о младшей дочери и о других таких же девочках». Послышался тяжелый вздох. «Дядя Женя, вы не виноваты, что Полина пропала». «Откуда ты знаешь? Ты что, была там?» «Я знаю, чем она занималась. Вы ее о таком не просили». «Может, по-другому нельзя было? Может, не верили ей подружки эти долбанные, пока она не... Ты же знаешь, какая она у нас? Все бы сделала, лишь бы помочь». «Поверили бы. Мне же поверили. Даже принесли Полинину тетрадь». «А ты подумай, нахрена? Тетрадку принесла и давай тебя зазывать». «Даша и правда сходила на ту вечеринку. Ее сильно побили, я сама видела ее лицо». «За то, что она тебя не привела, ее и побили». «Ей хорошо заплатили. Она купила очень дорогую сумку, ее я тоже видела. Не стали бы они ее из-за меня сначала бить, а потом платить, правда?» «Кто их знает?» «Дядя Женя, вы не виноваты, что с Полиной так получилось. У вас был план, но она его не придерживалась. Не только в то утро, но и вообще. Я не знаю, что именно ею двигало. Может, желание реализоваться в жизни?» Вспомнила свои страдания по инструменту Лиза. «Может, какие-то другие цели? но она делала все по-своему. Я сделаю все точно так, как вы скажете, обещаю. Пусть я и не самая толковая, зато всегда придерживаюсь плана». «Лиз, ты...» «А если вы откажетесь, пойду к ним одна. Это же как-то с пабликом во ВКонтакте связано, да? Как он называется? Люди Новопетровска?» Вместо ответа она услышала тяжелое дыхание. «Дядя Женя, вы там как?» «Порядок», — сказал он таким тихим голосом, что Лиза убедилась в обратном. «Дядя Женя, пожалуйста, помогите мне. Я все равно это сделаю». «Слушай сюда», — с минуту помолчав, сказал он. «Это не паблик никакой, как ты его называешь, а витрина. Ты там хоть одного мужика видела?» «Я не рассматривала». «А ты присмотрись. Люди Новопетровска. Бляди Новопетровска, девки одни. Выставляют себя на продажу, а их потом с покупателями сводят». «Менеджеры?» «Чего?» «Сводят менеджеры?» «Сутенеры это, менеджеры, херенеджеры». «Но там же много девушек. Как они выбирают, кого именно похитить?» «А вот этого тебе знать не надо». «Я все равно узнаю. Пойду к Владу, найду мужика со шрамом». «Они не похищают. Девчонки к ним сами приходят. Думаешь, почему на весь город не гремит, что девки пропадают?» «Они предупреждают родных», — вспомнила Лиза. «Подписывают контракт с пунктом о неразглашении. Мне Даша рассказывала». «Подготавливала, значит». Она хотела возразить, но тут в памяти всплыл мутный образ ресторана. Дашина твердая рука, мужчина со шрамом за дверью. «Нужно попроситься на содержание, так?» «Нужно? Да кто ж тебя возьмет?» «Возьмут. Они ищут выдающихся, а я пианистка. Как раз подойду». «Это тебе Даша твоя сказала? Лапши навешала, не возьмут. Полина месяцами светилась, чтобы ее приметили». «Меня заметили». Лиза вспомнила, как смотрел на нее человек со шрамом. Тут же представила его руки на шее девушки. Тело покрылось мурашками, будто обдало ледяной водой. «Скорее всего, они таким, как твоя Даша, доплачивают, если девочку нужную приводят. Может, она не только тебя вербовала. За тебя ей по морде надавали, а за другую денег заплатили, вот тебе и сумка». Лиза подняла глаза к потолку в мольбе. «Хоть бы не Даша!» Только бы она ничего об этом не знала. Ее же саму когда-то заманили в эскорт обманом. Не может она так поступать с другими. «А куда девушек увозят?» «Это мы с Полиной собирались узнать». «Значит, чтобы к ним попасть, мне нужно выложить на витрину фотографию?» «Вроде того. Надо у Славки спросить, как это делается». «Кажется, я знаю». Лиза вспомнила, как Даша уговаривала ее отметить паблик на фото. «А что потом?» «Пишет сутенер тебе через день или два. Менеджер, да, так они себя вроде называют. Предлагают сразу не размениваться, а к богачу на шею присесть. Родственников предупредить, посторонним не рассказывать. Если соглашаешься подписать договор, увозят. А дальше все. Кранты». «А Полина, конечно, никого предупреждать не стала». «Так не собиралась она в содержанке идти, знала же!» «А ну вон, как вышло». «У меня есть подходящее фото, сейчас опубликую». «Торопыга ты, точно как Полина. Подумай денёк хоть, ночь с этим переспи, может, одумаешься еще». «Пересплю», — сказала Лиза, отключая звонок. «Пока буду ждать ответа от менеджера».